и каждый взял себе по 100 грамм, чтобы хватило всем. С тех пор их и зовут сырами. В личности Козловского меня всегда подкупало, это я понял с годами, удивительное сочетание высокого искусства с озорством. Был день 200-летия Большого театра. Делегация нашей студии в числе других пришла приветствовать артистов. Гостей принимали решительно все корифеи во главе с Рейзеном и Козловским. Это было в Бетховенском зале, очень пышно, среди пурпура, позолоты и сияния огней, академический театр. Вместе с адресом студия вручала фильм, который мы с оператором Хапчиным сняли к юбилею. Иван Семенович вышел вперед и, нарушив всю торжественность, воскликнул: «Взгляните на этого человека в сюртуке с золотыми пуговицами, седого и с усами!» Я съежился, замерев. Ему надо Арбенина играть и потрясать зрителей. Они с Хавчиным тратят свою жизнь на то, чтобы запечатлеть нас для истории. Он вобрал воздух всей грудью, да как запел: «Слава, слава! Слава!» Смех и шум поднялся необыкновенный. Иван Семенович потом мне сказал, что я вылитый Мордвинов, играющий Арбенина в фильме у Герасимова. Где бы ни появился Козловский, он центр внимания, вечно что-нибудь затевает. На пушкинском празднике в Михайловском был такой случай. Сначала с детским хором Иван Семенович пел в Святогорской церкви. На нем было какое-то золототканное облачение, видимо, из гардероба Большого театра, и за его спиной мерцал необыкновенный розовый свет, который он сам и придумал. Пел он, как всегда, божественно. Все было так восхитительно, что прихожане, выйдя из церкви, наградили его аплодисментами и криками, словно после Риголетто. Потом на лугу стояла эстрада для поэтов и артистов, с которой Козловский обратился к собравшимся с просьбой отодвинуть стол президиума в сторону и очистить место для полонеза, который он затеял танцевать с желающими из публики. Публика сидела тут же на траве и смотрела на него с обожанием. Он спустился на лужайку, взял себе в пару хорошенькую девушку, пригласил всех желающих, включили музыку, и Козловский торжественно пошел в полонезе, открыв бал. За ним потянулась длинная шеренга парней с девушками из окрестных сел, в сарафанах и джинсах. Все чинно шли за Иваном Семеновичем, чувствуя себя гостями на петербургском балу. Но на эстраду они не поднялись, а танцуя пошли дальше за новоявленным Орфеем в близлежащую рощу. Только их и видели. Оставшиеся весело недоумевали. Мы же со своими аппаратами бросились в лес узнать, в чем дело, куда увел их неуемный Козловский. Оказалось, что он всех собрал в перелеске и разучивает девицы-красавицы. Ему с восторгом и внимали, и подпевали. Он начисто забыл об эстраде и самозабвенно дирижировал. О возвращении не могло быть и речи. Ираклий Андронников, многолетний устроитель пушкинских дней, объявил, что праздник все-таки продолжается, велел восстановить порядок на эстраде, и снова поэты и артисты читали стихи во славу Пушкина. А под конец на сцену поднялся импровизированный хор под управлением Ивана Семеновича и с огромным успехом спел только что отрепетированную песню из «Евгения Онегина». Четвертое августа. Приехали мы с Инной на дачу к Майе.